Глава 31. Матвей Милоский. «Я все равно сбегу!» Морщит нос Ванька. Буравит меня злым взглядом. Даже кулачки сжал. Неблагодарный сопливый поросенок. «Куда, интересно?» Ухмыляюсь я. Вестись на его шантаж у меня нет ни желания, ни сил. Чертова работа в последнее время меня поглотила. Точнее, в нее я бегу от херовой реальности. В свой детдом? Снова подыхать за стакан дешевого сока? Да хоть и туда. Зачем ты меня забрал? Для чего? Ай, вправду. Зачем? Зачем он мне, этот ушастый геморрой, от которого одни проблемы? Сегодня сбежала очередная нянька. Она раньше работала в детской комнате милиции и дела имела с таким отрепьем, что у нее под юбкой позвякивали чугунные яйца. Может, для того, чтобы позлить чертову предательницу, из-за которой я покой потерял. У нее скоро свадьба, новая жизнь, новая семья. У нее, не у меня. И я дурею от этой несправедливости. Может, потому что я хотел сделать тебя таким, как ты? Перебивает меня нахальный пацан. «Вот таким дураком, у которого в голове только деньги и работа, который дальше своего носа ничего не видит, потому что считает себя самым умным. А ты не самый умный, папа Мотя. Ты просто индюк надутый. И деньги твои мне вообще никуда не впились, понял? Вот тетя Венера...» «Ой, это говорит мне мелкий сопляк, который сам верит в глупые сказочки, которые сам же и придумал. Не нужны мы ей». Тетя Венера твоя расчудесная, просто предательница. И тебя она предала. Рычу я, чувствуя себя полнейшим придурком. Почему? Да потому что этот ушастый мелкий нахаленок коснулся того, что я пытаюсь похоронить безуспешно проклятые несколько недель. А может, потому что я схожу с ума от ревности и, сука, бессилия. И на работе я живу только потому, что там я не думаю постоянно о бабе, расковырявшей в моей душе болячку, которую я заращивал броней безразличия и самодурства грёбаные годы. А теперь какой-то сопляк сидит и учит меня, стыдит, как щенка паршивого. «Что смотришь? Тебе лучше было бы с Вазгеном ее, с которым она целовалась, узнав, что тебя забрал не пойми кто. Она даже не знала, кому тебя отдадут. Значит, это я дурак?» «Да. Ты дурачина! Врешь ты все! Тетя Венера не могла так сделать! Она самая лучшая! А ты просто злишься, потому что она тебя послала! И я тебя посылаю! Понял? Да пошел ты!» Кричит Ванька. И сейчас он очень похож на меня. И он вырастет таким же. Бездушным, черствым и не умеющим любить. Предательство тех, кому доверяешь, выжигает изнутри, оставляя незаживающие раны. И я дурак. Он прав. Потому что боялся на чары ведьмеры и позволил себе. Позволил. Сука. Я влюбился, как полный лошара. И теперь зализываю чертовы раны, которые мокнут и никак не заживают. Ну тогда вали к своей тете Венере, дорогой. У меня от злости перед глазами пляшут алые пятна. Давай. Тебя ждут там. У нее свадьба скоро. Ты слышишь? И она за все это время ни разу не искала встречи с тобой. Мы ей не нужны. Очнись ты. Мне звонил Борис, ее крестный. Дата уже назначена. Вань. Она тебя любит. И меня тоже. Обмякает мальчишка. И в глазах его стоят злые слезы. Разочаровываться больно и страшно. И веру терять. Но это только в начале. Потом отмирает эта глупая вера, заменяется черной пустотой. Но жить становится гораздо легче. Она любит будущего мужа, готовится стать женой. И ей плевать на то, что ее любим мы. Выдыхаю я, прижав к себе поникшего Ваньку. «Ты ее... это... ну, того этого? Так я прав был!» Бубнит Ванятка. «Да, но это уже не важно». «Еще как важно! Очень важно! Послушай, надо же бороться за любовь, как в книжках и кино! Дракона волосатого порубить в капусту и украсть нашу маму, и тогда мы будем семья! А ты из людоеда превратишься в принца прекрасного! А когда свадьба? Давай поедем туда и своруем невесту. Мы не будем мешать ее счастью, Ванька. Мы не в сказке, и так это все не работает. Венера сделала выбор, который для нее важен. Мы с тобой в полной... жопе! Хмыкает пацан. Его глаза странно блестят. Ну, выбор так выбор. Ладно, я спать. Вань, твоя няня. Это уже пятая за месяц. Ты не хочешь объясниться? Я понимаю, тебе трудно, но уже пора понять, что ты теперь Миловский. Она овца и выдра. А, слабачка еще. Хмыкает мой сын. Ну да, у меня теперь есть сын. А еще злобное ссыкло. Представляешь, говорит, что я с такими манерами, как у меня, должен в карцере сидеть. Вертухайка, блин. Да я и не хотел, чтобы она в пруд упала. Просто так вышло. Она, когда меня пыталась за ухо схватить, поскользнулась. Боже, боже, пожалуйста, говори нормально. Почему ты не сказал мне, что тебя обижает нанятая мной прислуга? Потому что тебя нет все время. И потому что она правильно сказала, что я приблудыш. И еще, прислуги у меня быть не должно. Я не настоящий твой сын. Чувствую, как меня начинает трясти. Черт, хорошо, что Ванька не пожаловался мне. Я бы стер эту суку в порошок. Справедливо. Завтра тебя в школу отвезет Лидия. Будь любезен собраться вовремя. А ты? Напрягается Ванька и снова превращается в ощетинившегося ежонка. Мне работать надо. И еще документы почти готовы. Самая старая школа в Англии готова тебя принять. Так что через неделю ты поедешь получать правильное образование. Но я тебе обещаю, время до твоего отъезда я постараюсь проводить дома. Хорошо, папуля. Я польщен. Надо же, целых две недели. Прям вау! Склоняет голову Ванятка. Слишком покладисто, и меня колет дурное предчувствие, которое я устало гоню. Черт, я его делаю несчастным. Но так ему будет лучше. Там ему будет не до глупых мыслей. А утром... Я пью кофе, когда в столовую почти вбегает Лидия. На ней нет лица, и мне кажется, что кофе становится вязким, словно гудрон. И воздух липнет к губам противными липкими пятнами. «Ванька исчез! А, простите, Иван Матвеевич! Я просила всю обслугу, никто его не видел!» Обморочно шепчет всегда похожа на глыбу льда моя помощница.